Глава 57. Странное стечение обстоятельств. Глава 57. Странное стечение обстоятельств. Перевел. Комик-редактор. Уриши и Суши специально для ЛМТ Групп Линь Мую с закрытыми глазами помогал прижавшейся к его груди обнаженной Цининь одеться. Он обнимал ее со спины, чтобы помочь одеться. Щеки Цининь вспыхнули. Они были так близки, что могли чувствовать ароматы друг друга. Ситуация становилась все более деликатной. После того, как она снова была одета, Цининь почувствовала мягкое тепло, пульсирующее в ее груди. Это противоядие избавляло ее от эффектов яда. Зелье защиты сердца действительно действовало очень быстро. Этот молодой человек был довольно искусен, даже яд драконьей змеи не был серьезным испытанием для него. Она постепенно восстановила чувствительность в плечах, быстро собрала с собой одежду и сказала: «Спасибо, пожалуйста, теперь об оплате», — сказал Линь Муюй, пока усердно изготавливал оставшиеся бутылки противоядия. «Почему вы так беспокоитесь о деньгах?» Цининь выпрямилась, ее поведение вернулось к подобающему дочери императора. Линь Муюй не мог сказать, что он хотел начать изготавливать оружие и что ему нужны были деньги на покупку материалов, поэтому он сказал: «Как может кто-то из таких, как вы, выходцев из богатой семьи, понять, как тяжело приходится крестьянину? Сказать, что я так много беспокоюсь о деньгах, быть бедным очень сложно». С этими словами он положил последнюю из бутылок противоядия в складки одежды на груди и, подняв огонь прерии, встал. «Теперь у меня есть некоторые неотложные дела. Скажите мне, где вы живете, чтобы я мог пойти и забрать деньги, когда придет время». Цининь не смогла сдержать улыбку. «Хорошо, я живу в столице, улица Тонгтянь, номер один». «Улица Тонгтянь?» Линь Муюй задумался на секунду. «Вы на той же улице, что и храм, это удобно. Вы из храма воинов?» Цининь была ошеломлена. «Угу». Линь Муюй почесал голову и улыбнулся. «У меня есть дело, которое мне действительно нужно сейчас сделать. Я пойду вперед». «Да, хорошо». Линь Муюй мгновенно исчез с глаз Цининь. В один миг она осталась одна в темноте ночи. В глубине леса Линь Муюй искал своего драгоценного боевого коня. Скакуна не было видно, однако он повстречал множество людей с факелами. Это, должно быть, солдаты, которые ищут Сяси. Сейчас здесь было не лучшее место для поиска лошади, поэтому он развернулся и направился в лес. Линь Муюй почувствовал покалывание в позвоночнике. Внезапно у него появилось чувство, что он что-то забыл. Верно, он забыл спросить имя девушки. Глупый, он даже не знал адреса. 1000 золотых монет и на смарку. «Ваше высочество, ваше высочество!» Солдаты кричали в лес. В конце осени ночи в лесу ищущего дракона были очень холодными. Цининь крепче сжала свой плащ, сильно дрожа. Из-за того, что она была довольно серьезно ранена, девушка не могла собрать ци. Она даже не могла позвать на помощь. Шаг за шагом принцесса медленно двигалась к лесной тропинке. Используя оставшиеся силы, она крикнула так громко, как только могла: «Я здесь!» Один из солдат с острым слухом услышал голос и быстро повернулся в ее сторону. Под лунным светом перед ним предстала фигура ее королевского высочества, императорская принцесса. Она была настолько красива, что он почувствовал себя новорожденным. Он громко крикнул: «Фэн Цзисин, ее высочество здесь!» Фэн Цзисин сразу же бросился к ним и быстро спешился. Одна его рука была обмотана бинтами, а белый плащ был красным от крови. Он опустился на колено и сложил руки в имперском приветствии. «Спасение пришло в последнюю минуту. Вы в порядке, ваше высочество?» «Я в порядке». Цининь кивнула и слегка улыбнулась. «Фэн Цзисин, ты ранен». Фэн Цзисин покачал головой и горько улыбнулся. «Это просто царапина. Однако, многие братья были убиты, отбиваясь от драконьей змеи. Это большая потеря. Но, если вы в безопасности, тогда все в порядке. Это самое главное». Он заметил повязку на груди Цининь и не мог не спросить: «Ваше высочество, разве вас не укусила та ядовитая змея? Этот яд, вы действительно в порядке?» «Со мной все хорошо, это правда. Яд бы удален. Как это возможно?» «Это был яд 10000-летней драконьей змеи». Фэн Цзисин был сильно встревожен. «Как его можно было удалить? Я встретила незнакомца, он помог мне и удалил яд. Кто? Как его зовут?» «Это...» На ее красивом лице вдруг отразилось опустошение. Она совсем забыла спросить его имя. «Как опрометчиво!» Фэн Цзисин, казалось, догадался, что произошло, и улыбнулся. Он еще раз отдал честь. «Если все так, тогда, ваше высочество, Я пошлю группу, чтобы сопроводить вас обратно в столицу. Ваша миссия по поискам принцессы Си заканчивается здесь. Нет, я хочу пойти с тобой. Что ж, ну, рассвет озарил горизонт и солнечный свет пролился на лес ищущего дракона. По горной тропе шла молодая девушка, которая при каждом шаге опиралась всем весом на ветку дерева. Ее обувь уже давно была изношена и порезана многими острыми камнями, обнажая ее маленькие белые ноги. Она посмотрела на солнце и нахмурилась в раздумьях. Это, должно быть, путь на восток или это путь на запад? Нет, мне кажется, это в другой стороне. Вдруг в отчаянии она топнула ногой. Тан Сяоси, почему ты была невнимательна на уроках географии? Я заблудилась и голодна. Она продолжала хромая идти вперед. Она должна была продолжать идти, потому что единственным выбором помимо этого было ждать смерти. Чего Сяоси не знала, так это то, что на повороте горной тропы ее ждала черная пантера. В холодных глазах пантеры она была не великолепной красавицей, а всего лишь простым завтраком. Это была 3000-летняя пантера, и сейчас у нее был сезон спаривания, поэтому для получения большого количества энергии ей требовалось больше еды. Сейчас она беззвучно кралась по опавшим листьям, скрытно приближаясь к Тан Сяоси. Наконец, когда они были примерно в 20 метрах друг от друга, пантера бросилась в атаку и с громким ревом прыгнула вперед, обнажив клыки в страшном оскале. А Тан Сяоси выпустила своего боевого духа огненной лисы и направила свою энергию в импровизированное оружие. Она подняла руки и сделала несколько ударов в воздухе, создавая яркий крестообразный луч энергии. Пен. Кто бы мог подумать, что тело пантеры было покрыто энергетическим щитом, состоящим из духовной энергии, благодаря чему она в мгновение разбила атаку Тан Сяоси. Сяоси еще не успела среагировать, как тут же острые когти приблизились к ней и со звуком рвущейся одежды оставили шрам на ее плече. Если бы Тан Сяоси не была уже ослаблена от голода и ранена, то у нее мог бы быть шанс. Но как бы то ни было, сейчас она не была в состоянии сражаться. Она быстро использовала энергию огненной лисы, чтобы сбежать. Рев. Черная пантера яростно взревела и продолжила погоню. Она не позволит своей еде сбежать так легко. В момент, когда когти пантеры собирались снова достигнуть ее, знакомый голос появился перед ней. «Это принцесса Си. Быстрее сюда!» Белая фигура на лошади прыгнула вперед из листьев клена. Это был молодой человек в белом плаще с мечом в руке. Он спрыгнул с лошади и на ходу закричал: «Злое существо, сгинь!» Вэнг! В воздухе внезапно появились золотые цепи, и они атаковали пантеру прямо в брюхо. Вдруг выплеснулись кишки с кровью. Эта атака казалась точно такой же, как и цепи, связывающие богов Цининь. Быстро, как молния, меч упал на шею пантеры, качая черная голова покатилась по траве. Он исполнил имперское приветствие с окровавленным мечом в руках. «Сяоси, ты в порядке? Я привел имперскую армию, чтобы спасти тебя». Сяоси дрожала, все ее обиды в этот момент вырвались наружу и слезы потекли по ее лицу. «Старший брат Цинь Лэй, ты наконец пришел. Я чуть не умерла здесь». Лицо Цинь Лэя было наполнено состраданием. «Ты, маленькая дурочка, отдохни немного и мы вернемся в столицу Ланьянь. Не волнуйся, пока я рядом, никакой зверь не причинит тебе вред». «Хорошо», Тан Сяоси кивнула. «У тебя есть что-нибудь поесть?» «О, есть». Цинь Лэй быстро достал мясо и воду для Сяоси. Девушка, отбросив все приличия, начала с жадностью есть пищу. Закончив есть, она восстановила свое самообладание и достоинство как дочь герцога, и сказала: «Старший брат Лэй, что происходит в столице?» все так же», — ответил Цинь Лэй, чистя свой меч рядом с лошадью. «Когда мы услышали о твоей неудаче в лесу ищущего дракона, даже император был крайне обеспокоен. Фактически, целая армия была отправлена на твои поиски. Послали даже меня. Все были до ужаса взволнованы. Я слышал, что даже Цининь сбежала из дворца, чтобы найти тебя. Сяинь, она». Тан Сяоси слегка прикусила свои красные губы. «Она не попадет в неприятности из-за меня, не так ли? Ха-ха, не волнуйся. Она с Фэн Цзисином и 5000 мужчинами из армии. Посмотри на меня, со мной лишь 2000 солдат». Тан Сяоси посмотрела на армию солдат за Цинь Лэем и Смпосмотр. «Мне очень жаль, что я причинила всем столько неудобства». Цинь Лэй искренне засмеялся, а затем спросил: «В любом случае, Сяоси, что это за человек Линь Муюй? Я слышал, что он был преступником, врагом империи. Что в нем такого, что заставило тебя пойти на такой огромный риск?» «Нет, Линь Муюй не преступник, он не такой человек», — твердо заявила Тан Сяоси. «Он спас мне жизнь, поэтому я отправилась в лес ищущего дракона, чтобы помочь ему, но мы попали в засаду, так много солдат погибло». Цинь Лэй успокаивал ее. «Эти солдаты погибли, исполняя свой долг. Это была их задача защищать тебя, и они превосходно выполнили эту обязанность. Сяоси, перестань винить себя. Я пошлю птицу, чтобы сообщить в дворец Ини Фэн Цзисину, что ты найдена, чтобы они не остались здесь бесцельно порхая, как мухи в поисках ничего». Хорошо. Маленькая белая птица взмыла в воздух, взлетая в небо с потоками ветра. Она несла новости о Сяоси. Линь Муюй проходил через обширные леса, с мечом в руке. Он избегал всевозможных зверей, чтобы найти Сяоси как можно быстрее. К сожалению, он шел не в ту сторону. Неважно, как далеко он будет идти в этом направлении, он никогда не найдет Сяоси. Он поднял голову, чтобы посмотреть на небо, и увидел белую птицу. Но он не знал, чья была эта птица. С другой стороны горных хребтов белая птица опустилась на плечо Фэн Цзисина. Он раскрыл письмо и радостно объявил: «Ваше высочество, генерал Цинь Лэй нашел принцессу Си». Цинь-инь сразу же с радостью воскликнула: «Очень хорошо. Где сейчас Сяоси?» «Я не знаю, давайте все встретимся во дворце». «Хорошо, тогда давайте поспешим обратно». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 58. Дворец Блеск Небес. Глава 58. Дворец Блеск Небес. Город Ланьянь. Этот великий город, который было признано считать жемчужиной династии Цинь, насчитывал более 5 миллионов человек. С самого основания он всегда был столицей империи. По мере того, как солнце скользило вниз по небу, по главной дороге двигалась группа бронированных лошадей. Хах! Цинь-инь резко вытянула свое тело вперед, волоча ее мантию, когда она вглядывалась вдаль. Это Сяоси. Она вернулась. Да. Фэн Цзисин добродушно кивнул, в то же время меняя повязку на руке. Принцесса Си вернулась. «Ваше высочество, теперь вы можете перестать беспокоиться о ней». Цинь-инь пришпорила свою лошадь, чтобы встретить возвращающуюся группу. Ее черные волосы струились потоком за ее спиной, подхваченные ветром, когда она двигалась. Кулон с цветком инь был виден свисающим с ее красивой шеи. Она выглядела как прекрасная бабочка. Тан Сяоси отпустила поводья лошади и спрыгнула на землю. Только ее ноги коснулись земли, она побежала в объятия Цинь-инь. Две прекрасные девушки обняли друг друга с облегчением, всхлипывая. «Сяоси, ты в порядке?» Цинь-инь с волнением посмотрела на нее. Тан Сяоси сил на мгновение оглядела Цинь-инь, прежде чем ее взгляд упал на ее грудь. Ее глаза сразу же покраснели. «Сяинь, тебе больно?» Цинь-инь покачала головой и засмеялась. «Лишь небольшая рана, ничего серьезного». Фэн Цзисин кашлянул и сел рядом с девушками. Он сказал сам себе в слышимом тоне: «Быть укушенной 10000, летней драконьей змеей и остаться в живых, чтобы рассказывать сказки, я бы сказал, это не так уж и плохо, ведь это всего лишь небольшая рана. Ах, молодежь в эти дни совсем не дорожит своей жизнью. Ах». Сяоси от шока открыла рот. Цинь-инь с упреком впилась взглядом в Фэн Цзисина. «Ты слишком много сказал, Хэймэм. Подождите, пока я вернусь во дворец и скажу моему императорскому отцу, чтобы он не платил вам зарплату за 2 месяца. Ваше высочество, я обычный солдат. Если вы забираете мою зарплату, вы лишаете меня жизни. И к тому же я изо всех сил старался защищать вашу жизнь. Вот посмотрите, видите эту рану на моей руке?» Тан Сяоси рассмеялась. «Хорошо, хорошо, прекратите спорить. Командир Фэн Цзисин, вы действительно сказали слишком много. Не забывайте, что Сяинь – единственная дочь императора. Если она расстроится, тогда вы действительно не сможете поставить хорошую еду на свой стол». Фэн Цзисин быстро отдал честь. «Ваше высочество, пожалуйста, простите меня. Этот скромный воин всем сердцем предан вам. Пожалуйста, простите Фэн Цзисина и его большой рот. Хихиканье. Не подводите меня больше». Цинь-инь пренебрежительно улыбнулась и повернулась к подруге. «Сяоси, ты подвергла себя опасности и взяла с собой сотни солдат в лес ищущего дракона. Кто вообще такой Линь Муюй? Почему ты рисковала своей жизнью, пытаясь найти его?» «Линь Муюйон». Тан Сяоси прикусила свои красные губы, и на ее глазах снова показались слезы. «Он ученик-алхимик. Он очень добрый, и его техника алхимии выдающаяся. Вернувшись в лес 7 звезд, я поглощала дух огненного дракона. Тогда случился несчастный случай. Если бы он не рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня, я бы умерла там». Вот как? Цинь-инь не могла не вспомнить молодого незнакомца, которого она встретила в лесу. Он также был очень талантливым алхимиком. Он мог очищать два разных вида трав с обеими руками одновременно. Она не сказала этого вслух, но в этом не было необходимости. Он еще не знал, и кем был тот жадный до денег молодой человек в лесу. «Давайте вернемся в герцогство», — сказал Цининь. «Да, ты тоже ранена, так что тебе нужно много отдыхать. И ты сильно похудела, поэтому тебе нужно есть больше. Ху-ху, Сяинь, ты даже не представляешь, как я страдала эти последние несколько дней. Я была так сильно голодна, потому что могла есть лишь плоды с горы, ужасная скудная пища. Когда я хотела пить, я могла пить лишь воду из ручья. Я слышала, что лесные звери не только пьют из таких потоков, но и писают в них. Хорошо, хорошо, я угощу тебя вкусной едой. Ура!» Следующий день. На лес ищущего дракона опускались сумерки. Повсюду были слышны слабые звуки воя волков и рева тигров. Это место было полно многих опасностей. Каждая вершина горы была занята зверем, прожившим не менее 2000 лет. Вслед за уходящим солнцем, молодой человек с кроликом в руках озирался по сторонам, как будто он потерялся. «Кажется, я иду не в ту сторону. Сяси не может быть здесь». Линь Мую считал оставшиеся дни. 3 дня, которые ему дал дьякон Геян, почти истекли. Завтра он должен был вернуться в город Ланьянь. Конечно, если он этого не сделает, его накажут. В конце концов, он только что прибыл в храм. Было также бесполезно пытаться избежать наказания. Его лошадь все еще не вернулась, и скорее всего он уже никогда не найдет ее. Линь Муюй почувствовал сожаление, ему действительно не повезло. Он потерял свою лошадь и даже не смог найти Тан Сяси. Тяжело вздохнув, он принял решение. С ногами ловкими, как ласточка, он убежал вдаль. К рассвету он должен прибыть в город Ланьянь. На рассвете усталая фигура приближалась к воротам города Ланьянь. «Стой! Кто идет?» — закричал на него часовой, приближаясь. «Разве ты не знаешь, что нельзя покидать город после наступления темноты?» Линь Муюй продолжил идти вперед. Золотая звезда храма сверкнула на его груди, когда на нее упали лучи восходящего солнца. Выражение часового мгновенно стало почтительным. Он выпрямил спину и отдал честь. «Вы мастер храма. Пожалуйста, входите. Большое спасибо». Весь континент считал храм самым священным храмом боевых искусств. Линь Муюй был простым тренером, но даже в этом ранге его уже уважали простые солдаты. Этот часовой был сотником, солдатом в чине с несколькими сотнями солдат под его командованием, но он все так же с уважением относился к Линь Муюю. В момент, когда Линь Муюй прошел через ворота, его ноги словно налились свинцом, его ци также почти полностью была истощена. Он без остановок бежал всю ночь, используя 2 свои ноги вместо 4 конских копыт. Разумеется, эта выходка привела к истощению его физической стойкости ци. Когда он двигался по главному проспекту, он заметил, что название улицы было «Улица Тонгтянь». Верно, это была улица резиденции девушки в фиолетовой мантии. Линь Муюй продолжил смотреть на номера дверей каждого здания. Тонгтянь 4, Министерство юстиции города Ланьянь, основа справедливости в империи. Тонгтянь 3, Министерство войны, резиденция военного министра. Тонгтянь 2, зал карьеры, император лично возводит талантливых людей на важные должности вроде наместников города. Тонгтянь 1, блеск небес, дворец города Ланьянь, и также сердце мира. В отдалении патрулировала группа солдат с блестящими лезвиями, отражающими теплые лучи восходящего солнца. На территории дворца было 1000 зданий, так как это было необычным классом роскоши. Здесь требовалось много охранников для обеспечения мира и порядка. Линь Муюй всмотрелся и смог разобрать число на большой золотой пластине на двери дворца. Он внезапно вздрогнул. Женщины действительно коварны. Вдалеке сотник из имперской гвардии заметил фигуру в воротах и, пришпорив свою лошадь, двинулся вперед. «О, вы человек из храма. Молодой человек, у вас есть дела во дворце?» Оказалось, что даже императорская гвардия с уважением относилась к людям из храма. «Могу ли я спросить, Тонгтянь 1, действительно ли это адрес дворца Блеск Небес?» «Ха-ха-ха, конечно, это так, только резиденция императора достойна 1 улицы Тонгтянь». «Ах», Линь Муюй сухо ответил, «это все, большое спасибо». Он обернулся, чтобы уйти с чувством разочарования. 1000 инь ушла от него. Эта девушка действительно схитрила. Как она могла быть жителем дворца? В этом мире действительно нет справедливости. В то же утро партнером для спарринга Линь Муюя был инструктор серебряной звезды Чжан Вэй. Свирепые духовные кулаки Чжан Вэя при нормальных обстоятельствах уже внушали страх. Другие спарринг-партнеры всегда боялись сталкиваться с ним, но к счастью Чжан Вэй имел хорошее впечатление о Линь Муюе, и после того, как он увидел, в каком он был жалком состоянии, позволил ему вздремнуть в учебной комнате, в то время как сам тренировался в одиночку. Таким образом, после отдыха в течение половины дня, Линь Муюй восстановил 70% от своей выносливости и 80% его ци. В полдень дьякон Геян вновь появился с куском пергамента, чтобы зачитать вслух пары для спарринга. Линь Муюю выпало быть в паре с золотым инструктором Чжэнь Сэнхэ, также известным своей сильнейшей обороной. Но в этот момент инструктор золотой звезды с длинным мечом шагнул вперед и сказал: «Линь Цзы, единственный тренер золотой звезды в храме, он не может постоянно быть в паре с Чжан Вэем и Чжэнь Сэнхэ. Дьякон Ге, с вашего разрешения, я Аоян Цу желаю спарринговаться с Линь Цзы. Пожалуйста, не откажите мне в этой просьбе». Геян не хотел этого допускать, но у него не было причин отказывать Аоян Цу. Смягчившись, он сказал: «Хорошо, сегодня днем Линь Цзы будет в паре с Аоян Цу. Большое спасибо, мастер». Глаза Аояна с враждебностью смотрели на Линь Муюя. Уголки его рта даже дернулись от мысли об его убийстве. Линь Муюй вздрогнул. Аоян Цу был человеком молодого маркиза Цзэньфана. Цзэньфан потерпел неудачу при убийстве его в прошлый раз и вместо этого был избит и оскорблен. Если Аоян также имел намерение убить его, тогда у него не было выбора. Правила храма были железными: если тренер будет случайно убит инструктором, то в наказание взимался денежный штраф и наказание виновника в одиночной камере в течение нескольких месяцев и удержание заработной платы за 2 года. Цзэньфан был сыном божественного маркиза Цзэньфаня, и у него точно не было проблем с деньгами. В это время Линь Муюй не смог ничего поделать, кроме как выжить и стать сильнее. После обеда Линь Муюй полностью восстановил свои силы. Он чувствовал, как ци двигается по его коже, и это успокаивало его. Он приписывал этот утешительный поток ци к очистке кожи. Если бы это были былые времена, Линь Муюй был бы взволнован по поводу того, сможет ли он выжить сегодня или нет, но теперь он чувствовал себя уверенно. Донг удары колокола, обозначающие начало тренировок, разнеслись по залу. Огонь прерий висел на спине Линь Муюя. С обеими руками, сильно сжатыми в кулаки, он пошел через дверь. Его лицо светилось уверенностью. Затем вошел Аоян, его внешность заставила его волноваться, но одновременно он был сильно возбужден. Перед лицом таким уровнем силы это также был самый быстрый способ для него, чтобы набраться боевого опыта. В этом мире сила, несомненно, была самым важным, но это не гарантировало победу. С богатым опытом, 50 уровень святого воина мог выстоять против 61 уровня небесного мастера. Внутри зала для практики группа инструкторов и тренеров стояли рядами лицом друг к другу. Это было обычное приветствие перед началом тренировок. Линь Муюй стоял прямо. Рядом с ним был Цинь Цзылин и другие тренера. Внезапно он сжал правый кулак перед грудью, а левой рукой ударил вниз, подобно удару меча. Это был стандартный военное приветствие империи. Всем, кто входил в храм, обязательно обучали ему. Полное название храма – храм воюющих святых. Главной его функцией было обеспечить империю выдающимися мастерами боевых искусств. Поэтому, будь то инструктор или тренер, во время войны каждый должен служить в вооруженных силах империи. Возможно, с момента вступления в храм, они уже были солдатами империи. «Пожалуйста, просвети меня!» – прокричали все в унисон. Когда они подняли головы, Аоян Цу презрительно усмехнулся, что заставило Линь Муюя почувствовать себя некомфортно. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 59. Давно не виделись, Сяси. Глава 59. Давно не виделись, Сяси. Гостиная особняка Семи Морей была наполнена самыми различными чудесными ароматами. Прибытие принцессы Цинин взволновало всех слуг особняка. Всем было известно, что император любил баловать принцессу и постоянно беспокоился о ее безопасности. Чтобы она проделала весь этот путь только чтобы навестить Тан Сяси, слуги были поражены ее королевской милостью. Все внимание Тан Сяси было поглощено олениной, ее левая рука изящно держала палочки для еды, в то время как правая умело разрезала мясо. Взглянув на это красивое лицо, можно было понять, что она была довольна едой. Оленина с примесью сладкого соевого соуса на вкус так хороша. «Сяинь, пожалуйста, тоже попробуй ее». Цинин улыбнулась, глядя на свою лучшую подругу. «О, ты до сих пор находишься на 3-м уровне земной сферы. Ты должна работать усерднее». Тан Сяси негодующе надула свои маленькие губы. «Как ты можешь так говорить? Не все родились с природным даром и талантом, как у тебя. Сяинь, твой боевой дух, Это дух один горанга, цепи, связывающие богов, в то время как моя огненная лиса всего лишь два горанга. Ах, точно, какой у тебя сейчас уровень? Фэн Цзисин, который сидел рядом с ними, ответил. Ее высочество достигло 57 святого воина. А, от удивления Тан Сяоси открыла рот и, сжав кулак, сказала. Я не ожидала, что Сяин настолько сильно уйдет вперед. Я тоже буду усердно работать, но сперва я должна хорошо поесть, или у меня не будет никакой энергии для тренировок. Цинин и Фэн Цзисин улыбнулись. Но я не знаю, как он, жив ли он или мертв, я не знаю. Вдруг сказала Сяоси, а ее глаза начали наполняться слезами. Фэн Цзисин продолжил сидеть с каменным лицом и молчал. Тогда Цинин сказала, Сяоси, если Линь Муюй так важен для тебя, я пойду к императору и попрошу отца помиловать Линь Муюя. Он все равно убил лишь мелкого чиновника в пограничном городе. Тан Сяоси взволнованно посмотрела на нее. Ты правда это можешь? Цинин энергично кивнула. Да. С другой стороны, Цин Лэй, который тоже ел, поднял голову и сказал. Ваше высочество, его высочество уже говорил, что перед лицом закона никто не может быть прощен. Это были его слова, когда он взошел на трон. Вы не можете обещать такие вещи. Цинин впилась в него взглядом. Брату Цин Лэй не хватает такта. Тан Сяоси кивнула. Да, Цин Лэй являлся сыном принца и считался двоюродным братом Цинин. От души рассмеявшись, он сказал. Ну что ж, попробуйте, возможно его высочество действительно простит то, что сделал этот мальчишка. Фэн Цзисин наблюдал за их разговором со стороны, по-прежнему сохраняя молчание. После еды, Цинин отправилась в сад, чтобы полюбоваться цветами. Цин Лэй сопровождал ее в качестве телохранителя, держа свою саблю рядом. Защищать ее высочество было миссией, возложенной на него самим императором. «Принцесса Си!» Фэн Цзисин накликнул, неся свой меч. Тан Сяоси, которая шла по коридору, остановилась и оглянулась. «Фэн Цзисин, что-то случилось!» Фэн Цзисин вздохнул. «Принцесса Си, это... Линь Муюй очень важен для вас, не так ли?» Тан Сяоси непонимающе посмотрела на него. На ее лице вспыхнул легкий румянец. Я считаю его своим лучшим другом. Это все, что вы хотели сказать. Понятно. Фэн Цзисин улыбнулся. Тогда я сейчас скажу вам несколько слов. После того, как я произнесу эти слова, они навсегда исчезнут с ветром. Принцесса Си тоже будет продолжать вести себя так, как будто никогда не слышала этих слов. Тан Сяоси была удивлена. Хорошо, что это? Фэн Цзисин начал размышлять вслух. Несколько дней назад, после долгого путешествия, молодой человек из города Белой Пихты прибыл в столицу Ланьянь. Он прошел через многое за две недели страданий. Он путешествовал по лесу Семи Звезд и лесу Ищущего Дракона и наконец прибыл в Ланьянь. Благодаря моей скромной рекомендации он смог вступить в храм святых воинов с новым именем Линь Цзы. Возможно, ответ, который ищет принцесса, находится в храме. Ах, тонкое тело Тан Сяоси дрожало, ее серебряный шарф слетел с шеи и упал в пруд с лотосами. Она медленно подняла голову и пара прекрасных глаз посмотрела на Фэн Цзисина. Это правда? Да. Фэн Цзисин кивнул. Принцесса Си, пожалуйста, не волнуйтесь. Фэн Цзисин никогда не обманывает. Принцесса Си, ваш шарф. Внутри тренировочного зала Ауян Цу обнажил длинный меч. Это был необычный меч. Из его лезвия исходили обрывки энергии кристаллов льда. Это было ценное духовное оружие, ничуть не уступающее огню прерий Линь Муюя. У меча нет глаз, будьте осторожны, Линь Цзы, я не могу быть великодушным, поэтому простите, если пораню вас, сказал Ауян Цу без каких-либо эмоций. Затем он начал выпускать свой боевой дух. В тот же момент его лезвие начало блестеть от энергии. Это было его преимуществом перед Линь Муюем. Разница между боевой Ци и истинной Ци была слишком большой. Линь Муюй молчал, только быстро вызвал свою зеленую тыкву и создал слои эбонитового панциря, чешуи дракона и зеленого панциря, чтобы увеличить свою силу. Хотя это была просто тренировка, он полностью осознавал, что это сражение было также битвой насмерть. В момент, когда Ауян Цу вытащил свой меч, он практически не скрывал свои убийственные намерения. В этой комнате было всего два человека, поэтому не было никаких свидетелей. Начинайте. С быстрым движением поворота запястья, быстрый, как молния меч Ауян Цу качнулся, выпуская тень радуги. Как первый меч храма он действительно имел совершенно необыкновенную силу. Его меч бушевал от такого количества энергии. Воздух был наполнен пронзительными криками от меча. Навыки меча Линь Муюя состояли из техники меча ветра и удара молнии. Удар молнии был смертельным приемом, используемым для убийства, поэтому он решил придерживаться методики меча ветра. Техники меча ветра требовали большую скорость, поэтому он активировал шаги звездопада и, отбросив правила спарринга храма, бросился вперед с огнем прерии наперевес. Звон. Их клинки столкнулись с резким звоном, но Линь Муюй собрался и нанес три быстрых удара по груди Ауянцу. Шуа-шуа-шуа, все три удара достигли противника. Хорошее владение мечом. Ауянцу не мог не похвалить своего соперника. Даже при том, что ему не нравился Линь Муюй, он высоко ценил боевые искусства. Тинг-тинг-тинг, Линь Муюй продолжил еще тремя ударами, но Ауянцу действовал очень быстро и легко отразил его атаки. Затем Ауян едва уловимым движением клинка, наполненным энергией силы, ударил по эбонитовому панцирю. Взрыв, бынг-бынг, в то же время появился его боевой дух и, плюнув ядом, пробил защиту Линь Муюя. Ах, Линь Муюй сделал несколько шагов назад и восстановил защиту тыквы и использовал ци для удаления яда, но вдруг почувствовал холод за спиной. Ауян Цу был ловок, его меч со свистом три раза атаковал спину Линь Муюя. Он обернулся слишком поздно, и первый слой эбонитового панциря уже был сломан. Все тело Ауяна было наполнено энергией. Дико смеясь, он бросился вперед, его колени сильно ударили по второй стене, чешуе дракона, его боевая энергия шокировала противника. В этот момент Линь Муюй почувствовал, как тело сотрясается от импульса удара, отталкивающего его на несколько шагов назад. Подняв голову, Ауян Цу прыжком бросился к нему, его меч разделился на десятки клинков. На самом деле этот трюк также использовал Инфан. Его проникновение ци было слишком сильным, даже чешуя дракона была побеждена. Линь Муюй быстро использовал свой навык, ядовитый плевок. Ци быстро концентрировалась в растении и появился цветок, который выплюнул яд. Ауян Цу был незнаком со всеми атаками противника, поэтому естественно он был настороже. Срочно остановив технику тысячи мечей, он отпрыгнул, чтобы увернуться, и увидел, как ядовитый плевок приземлился на землю и сразу же начал с шипением ее растворять. Хороший яд, он усмехнулся. Еще не все. Линь Муюй поднял меч, и оба снова бросились в атаку. После 50 столкновений у обеих сторон были порезы и синяки. Разница была в том, что Ауян имел два разреза на руке, из которых текла свежая кровь, а у Линь Муюя было два пореза на груди, но это были только царапины, а крови было не так много. Свежая кровь просто пропитала насквозь его рубашку, поэтому он выглядел сильно раненым, но на самом деле все обстояло иначе. Раны Ауян Цу были немного более серьезными. Это было эффект от очистки кожи. Ауян Цу был более взволнован. Он знал, что Линь Муюй был только на 50 уровне святого воина. Но сейчас, когда он, мечник номер один в храме, боролся против него, он не мог одержать слишком большого преимущества. Таким образом, с новой волной гнева он вызвал свою неисчерпаемую боевую энергию. Хоть это и тратило больше сил, но боевая энергия позволяла ему восстановить силы. Это было преимуществом боевой энергии на истинной ци. После более чем 10 раундов лицо Линь Муюя уже начало бледнеть, его сила ослабевала. На его рубашке было много отверстий от порезов мечом. Пу-пу-пу-пу. Чем больше Ауян атаковал, тем больше он волновался. Как ядовитая змея, длинный меч неоднократно бил в сердце Линь Муюя. Его шея была почти в плохом состоянии. Убийственные намерения Ауяна были совершенно очевидными. «Вы хотите меня убить?» Он напал со звуковым ударом, после чего из уголка его рта вниз закапала кровь. Он поднял голову и посмотрел на противника и холодно сказал: «Цзэнь Фан так сильно хочет, чтобы я умер». Ауян Цу усмехнулся. «Это не маркиз Ян хочет тебя убить, просто ты должен умереть. Ты маленький ублюдок, тебя объявили в розыск. Почему я должен дальше позволять тебе обучаться в храме святых воинов? Просто быстро умри». Длинный меч поднялся к нему и ударил 10 раз за одну атаку. Линь Муюй сделал все возможное, чтобы сконцентрировать свою ци на чешуе дракона, но через мгновение на его защите снова появились трещины. Разница в силе была слишком большой. В это время он почувствовал, что теряет силы. Пэнк. Его спина протаранила стену. Стены тренировочного зала была толщиной около метра, но сила атаки разрушила поверхность стены. Тело Линь Муюя на 20 сантиметров погрузилось в стену. Хуа. Ауян Цу бросил свой меч в сторону. Раскрыв свою руку как железный коготь, он схватил шею Линь Муюя и с насмешкой сказал: «Что случилось? Разве твоя тыква не считается защитой один в храме? Почему же сейчас это не так удивительно? Разве твое тело не прошло через очистку кожи? Ха-ха-ха. Лэй Хун, старый дурак, учил тебя этой дряни, но не разрешал нам, это слишком предвзято». Сказав это, он приложил кончик длинного меча к груди Линь Муюя и медленно надавил. Когда кончик меча вошел в плоть, и он увидел страдания человека перед собой, он засмеялся. «Как же так, твоя очистка кожи неэффективна, Линь Цзы, ты не хочешь умирать, не так ли? Ха-ха-ха, ты, кусок мусора, можешь только умереть таким образом, сопротивляйся, сопротивляйся». Его сердце вдруг взорвалось гневом, тело Линь Муюя вздрогнуло, на обеих его руках появилась некая таинственная сила, с которой он был немного знаком. Верно, это была сила семи светил. В критический момент эта спасительная сила появилась снова. Он поднял левую руку и стряхнул длинный меч Уяна. Тело Линь Муюя излучало черную ауру власти, в обоих глазах был слабый красный свет, он не знал, откуда пришла эта сила. Вдруг он скрутил свое тело и прижал к стене Ауян Цу, сцепив правую руку в кулак. Он крикнул: «Кто? Ты говоришь тут мусор?» Его кулак охватил яркий свет, первое светило, кулак хаоса, банг. Железный кулак врезался в живот Ауян Цу, удар Линь Муюя был слишком сильным, два воина пробились сквозь толстые стены. После того, как сила семи светил закончилась, его тело сразу же впало в состояние крайней усталости, и он вместе с Ауян Цу упал на пол. «Му-му!» В его ушах зазвучал сладкий призыв. Он приподнял голову и увидел пару снежных красивых длинных ног, завернутых в платье. На его второй взгляд перед ним предстало симпатичное лицо Тан Сяси. «Давно не виделись, Сяси. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 60. Фрагменты кости дракона. Глава 60. Фрагменты кости дракона. Му-му. Без предупреждения». Тан Сяси вдруг бросилась в объятия Линь Муюя. Прикосновение двух мягких холмов было приятно, но все же его грудь была вся изранена, поэтому Линь Муюй сразу же побледнел и застонал от боли. «Ах, Му-му, ты в порядке?» Заметив рану на груди Линь Муюя, девушка пришла в ярости и развернулась, чтобы посмотреть на Ауян Цу, который по-прежнему лежал раненый на полу. «Кто этот инструктор Золотой Звезды?» Стоящий рядом дьякон Лэй Хун почтительно ответил: «Принцесса Тан Сяси, его зовут Ауян Цу». Ауян Цу также узнал в этой красивой молодой девушке перед ним внучку герцога Цанлана. Он поспешил встать на колени, несмотря на все свои раны. «Я ваш покорный слуга, принцесса Сяси». Хуа. След огня появился между белых пальцев принцессы Си. Внезапно она появилась перед Ауян Цу с поднятой рукой. Па. С яркой вспышкой и резким звуком она ударила Ауян Цу по лицу и отправила его в полет. Он растянулся на полу в нескольких футах, с отпечатком пять пальцев на лице. Тан Сяси добавила силу своего боевого духа в пощечину. Лэй Хун был ошеломлен. «Принцесса, почему вы ударили инструктора Золотой Звезды?» Тан Сяси помогла Линь Муюю подняться и холодно ответила: «Потому что он издевался над моим человеком». Дьякон Цзэнь Фан подошел со стороны комнаты и приблизился к ним, чтобы разъяснить происходящее перед ними. «Принцесса, Ауян Цу серьезно ранен». Линь Муюй был тренером в этом тренировочном спарринге, но он пошел в нападение и атаковал инструктора. Он нарушил правила этого храма. «Мы должны выгнать его отсюда». Тан Сяси повернулась к нему лицом и медленно сказала: «Линь Цзы, человек Тан Сяси, молодой маркиз Цзэнь Фан, вы хотите повторить то, что вы сказали?» Цзэнь Фан дрогнул, но в итоге не сказал больше ни слова. Хотя он был единственным сыном маркиза Цзэнь Фаня, но в конце концов божественный маркиз Цзэнь практически не имел никакого влияния в мирное время. Тан Сяси была внучкой Кан Клана, у которого в управлении был миллион солдат, к тому же он владел городом Семи Морей, который был вассалом империи. Их нынешняя власть была в разных мирах. «Му-му, ты в порядке?» При взгляде на него холодное выражение Тан Сяси исчезло и сменилось веселой девичьей улыбкой. Она с нежностью прижалась к его груди. Линь Муюй испытывал смешанные эмоции в своем сердце. В белой пихте он знал, что статус Тан Сяси был такой, что она могла не думать о нем. Но оказалось, что он был неправ. Счастье было очень внезапным. Оказалось, что Тан Сяси беспокоилась о его безопасности сильнее, чем о своей. Со странными чувствами он сказал: «Сяси, я провел два дня в лесу ищущего дракона, ища тебя, но не смог найти». Улыбка освещала лицо Тан Сяси. «Глупый Му-му, лес ищущего дракона так огромен, как бы ты нашел меня? Хорошо, что я наконец нашла тебя. Это означает, что я выиграла у тебя». Линь Муюй не смог сдержать улыбку. «Да, принцесса Тан Сяси лучшая, номер один под небесами». Тан Сяси беззаботно рассмеялась. Да, это больше похоже на правду. При этом она повернулась и указала на Ауян Цу. Лин Цзы, тренер, но при этом помните, что Лин Цзы – почетный гость герцогства Семи морей. Никто не может навредить ему, иначе они станут врагами города Семи морей. Затем она повернулась к Лэйхуну и ослепительно улыбнулась. Дедушка Лэйхун, почему ты не сдержал своего инструктора Золотой Звезды? Посмотри, этого тренера собирались убить. Эта серьезная рана доказывает намерение этого человека. Лэйхун сжал кулаки. Принцесса, простите глупого старика, в будущем я буду внимательнее выполнять свой долг, наблюдая за учениками. Цзэнь Фан сквозь зубы сказал. Учитель, у нас в храме есть свои правила. Почему мы должны отступить от нашего пути, чтобы уступить городу Семи морей? Взгляд Тан Сяоси стал холодным. В этот момент один из охранников, сопровождающих ее, вышел вперед. Это был Фэн Цзисин. Держа в руках меч, он холодно улыбнулся и сказал. «Молодой маркиз, сир, разве Ауян Цу не ваш учитель фехтования? Он пытался убить Лин Цзы. Вы возьмете на себя ответственность за это?» Цзэнь Фан непонимающе смотрел. «Фэн Цзисин, почему ты пришел?» «О, не только я». Фэн Цзисин отступил в сторону и Чу Хуайшен шагнул вперед. На его лице была непринужденная улыбка, а рука находилась на рукояти меча. «Молодой маркиз, мы все друзья Лин Цзы. Если он как-то обидел молодого маркиза, пожалуйста, простите его». Чу Хуайшен, переводчик. В предыдущих главах его имя было неверно переведено, вскоре я исправлю эту ошибку. С этого момента и дальше это его имя. Ошибка не моя, а переводчика с оригинала на английский. «П.С. Это брат Чуя Цзэнь Фан», — ответил сквозь сжатые зубы. «Принцесса Тан, это очень экстравагантно. Привлечь командира имперской гвардии и имперского солдата, Чу Хуаньшина, по таким делам, один белая мантия королевской гвардии, другой член имперской армии. Все это совсем не оставляет мне выбора, не так ли? Но разве вы забыли, что законы императора строги? Все, кто презирал закон и совершал преступления, никогда не заканчивал хорошо. Вы должны знать это. Вам не нужно беспокоиться об этом». Тан Сяоси тихо сказала. «Я лично решу ситуацию моего друга. Но в следующий раз, когда молодой маркиз сделает что-нибудь, независимо от того, что это будет, если Лин Цзы пострадает, Тан Сяоси не простит этого. Хэймэм». Цзэнь Фан развернулся и вышел из комнаты. За ним Ауян Цу поднялся с пола и, вытерев свежую кровь с губ, последовал за ним. Увидев, как они уходят, Чу Хуаньшэн подошел к Лин Му Юю и со смехом похлопал его по плечу. «Ах, Юй, ты действительно что-то! Ты на самом деле смог преодолеть предел и победить Ауян Цу, вошедшего в сферу небес. Сейчас по состоянию Лин Му Юя можно было считать, что его чуть не убили. Но он не мог сказать такую неловкую вещь вслух, поэтому лишь ответил. «Эй, это все благодаря удаче. Я действительно думал, что буду разрезан там на кусочки». Лэйхун сделал шаг вперед. «Ах, Юй, как твои раны?» Лин Му Юй, покачав головой, ответил. «Все хорошо. Большое спасибо за вашу заботу, дедушка Лэйхун». Лэйхун кивнул и повернулся к группе солдат и инструкторов. «Хорошо, все в порядке. Каждый может вернуться к своим тренировкам». Группы начали расходиться, но одна вещь была понятна всем. Все видели, что золотого инструктора Ауян Цу победил Лин Му Юй. Первый мечник из храма Ауян Цу проиграл. Тан Сяоси и Лин Му Юй наконец-то снова воссоединились, но теперь, когда они оказались лицом к лицу, они не знали, что сказать. Бесстрашная принцесса Си неожиданно начала краснеть. Глядя на Лин Му Юй, она не могла ничего сказать. Лин Му Юй смотрел на ее милое поведение и не мог сдержать улыбки. «Сяоси, твое лицо похоже на облака на закате». Сяоси была еще сильнее смущенная и начала его бить. «Хватит, я думала, что ты мертв. Я не могу умереть. По-видимому, я невероятно удачлив». Фэн Цзисин не мог больше слушать, как они флиртуют, и поэтому вмешался. «Этот вопрос решен, принцесса, я должен вернуться во дворец, ее высочество должна была уже вернуться. Я не могу оставаться здесь слишком долго». «Да, спасибо вам большое, брат Фэн», — сказал Лин Юй. Чу Хуаньшэн тоже простился. Лин Му Юй и Тан Сяоси вместе проводили их. Тан Сяоси отправила большую часть имперских солдат назад, оставив при себе несколько необходимых для сопровождения. Вместе с Лин Му Юем они прогуливались по столице, а вечером посетили известный в столице ресторан, ресторан Тин Юй. Внутри было только два человека. Они разлили немного вина по бокалам, а стол ломился от разнообразных сытных блюд. Еда приносила Тансиаси удовольствие. Для принцессы Си деньги никогда не были проблемой. Лин Муюй страдал от голода в течение нескольких дней в лесу ищущего дракона. Казалось, что он сгребал еду в рот на одном дыхании. Тансиаси уже съела много на обед и была сытой. Она просто села рядом с ним и с удовольствием наблюдала, как он съедает все, как голодный волк. Наконец Лин Муюй закончил есть, а его живот округлился. Рыгнув, он сказал: «Бесплатная еда действительно отличная. Пр. На халяву и хлорка творог». Тансиаси изящно прикрыла рот, хихикнув: «Глупый. Точно, позволь мне сказать тебе одну новость. Я получила в полдень птичью почту. Самое позднее завтра господин Цуй вернется в город Ланьянь». «Ой, мастер Цуй Чу возвращается?» «Да». Тансиаси кивнула и продолжила: «Когда я увижу его, я естественно приведу его в храм, чтобы увидеться с тобой. Там он сможет преподать тебе больше боевых уроков. Эй, Муму, ты продвинулся очень быстро, но ты все еще недостаточно сильный. Храм — это место, которое ест людей и не оставляет от них даже костей. Если кто-то недостаточно силен, то он может быть только убит». Лин Муюй чувствовал то же самое. «Да, у меня уже был подобный опыт». Тансиаси склонила голову на сказанное и посмотрела на него. «Муму, я могу часто навещать тебя в храме, конечно, но не появляйся так внезапно в следующий раз». Лин Муюй покачал головой и беспомощно сказал: «Теперь я боюсь, что знаменит в храме». Тансиаси закрыла рот и рассмеялась. «Дурак, ты уже знаменитость, никто не поступит опрометчиво, бросив тебе вызов. Если бы ты просто был безымянным ребенком, тогда Цзэнь Фан давно бы заставил тебя замолчать. Наверное, ты права». Лин Муюй посмотрел на свой кулак, приложив некоторые усилия, окружающая кожа покрылась ци, он улыбнулся. «Я все еще должен сделать мой кулак тяжелее, иначе все эти слова ничего не значат». «Да». Ночью, после того как загорелись фонари, он провожал Сиаси домой. Убедившись, что эскорт принцессы вместе с ней зашел в резиденцию герцога, Лин Му вернулся в храм, назад к тренировкам. Очень поздно ночью под яркой луной он продолжал очистку кожи, но эффекты сегодняшней ночи были не очень хорошими, видимо, достигла предела. Его кожа поглощала все меньше небесной энергии, очистка силой могла принести ему лишь больше вреда, чем пользы. Вдалеке два учителя стояли под лунным светом, один был Лэй Хун, другой – Геян. Оба человека оценивали и обсуждали что-то. Пока они разговаривали, внезапно подул южный ветер, и Геян сказал: «Что происходит?» Лэй Хун потер свою бороду и, улыбнувшись, сказал: «Цуй Чу, если ты пришел, почему ты должен так хитрить?» Из рощи медленно вышел улыбающийся Цуй Чу. «Лэй Хун, старик, твои чувства все так же остры. Как вам талант моего ученика? Не так уж и плох, не так ли?» «Его талант неплох, но он не продвигается». Глаза Лэй Хуна мерцали. «Не продвигается? Что ты имеешь в виду? Как это возможно?» — спросил Цуй Чу. Он вошел в храм с силой святого воина 50 уровня, по сей день он по-прежнему на том же уровне. Он получил только боевой опыт, его сила не продвинулась ни на шаг. Его кости уже достигли своего предела роста, как и другие поколения до него он застрял, как и многие практикующие, с сожалением сказал Лэй Хун. Выражение Цуй Чу стало холодным, и он рассмеялся. «Не волнуйся, я подготовился». Лэй Хун был немного удивлен. После приземления на небольшом расстоянии от Лин Муюя, Цуй Чу громко засмеялся. «Лин Муюй, прошло много времени с нашей последней встречи. Посмотри на подарок, который я принес тебе». «Шуа». В воздух взлетел объект, завернутый в черный шелк. Лин Муюй улыбнулся и засмеялся, увидев Цуй Чу. «Мастер Чу, вы вернулись. Просто сначала посмотри на подарок». Чу Юй слегка улыбнулся. Лин Муюй поклонился и открыл шелковую обертку и обнаружил, что внутри была уже полугнилая книга, в которой большинство слов были трудно различимы. Это была груда гнилых бамбуковых листов, которые, по-видимому, Цуй Чу собрал и связал вместе. На обложке слова по-прежнему были ясно видны, и они говорили: «Кости дракона». «Кости дракона?» Его лицо ничего не выражало. Цуй Чу слегка улыбнулся. «Строго говоря, это всего лишь оставшиеся фрагменты тома костей дракона, я смог найти лишь эти части. Просто сделай все возможное и практикуй их». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 61. Истинные кости дракона. Глава 61. Истинные кости дракона. Переводил комик. Редактировал комик. Приятного чтения. Переводчик. В прошлой главе я писал название тома «Кости дракона», теперь исправлено на «Драконьих кости», «Драконьи кости». Линь Муюй держал в руках старую книгу и открыл ее. На первой странице было лишь несколько строк. «Очисти костный мозг, как дракон сбрасывает свою чешую. Четыре двери откроются, кровеносные сосуды возродятся». Он в недоумении посмотрел на Цуй Чу. «Дедушка Цуй, какая должна быть польза от этой книги?» Улыбнувшись, Цуй Чу сказал: «Просто посмотри на название, и ты все поймешь. Это способ очищения костного мозга. Этот метод закаливания подобен тому, который используют драконы, поэтому он и называется томом драконьих костей». Закончив говорить, Цуй Чу оглянулся, как будто он что-то почуял. Быстрым движением он сорвал листья с ближайшего дерева и запустил их в воздух, как если бы это были метательные ножи. Хуу! Листья пролетели на большой скорости и погрузились глубоко в покрытую мхом скалу неподалеку. Смеясь, он крикнул: «Я учу этого ребенка боевым искусствам, но вы два старых пердуна хотите подслушивать? Лучше идите вперед и не смейте начинать пить, пока я не приду». Ли Хун ярко улыбнулся. «Дьякон Гиян, пойдем выпьем алкоголя». Гиян бодро ответил: «Звучит неплохо». После ухода двух человек Чуй Чу продолжил: «Малыш, тебе повезло. Я нашел эту реликвию в далеком разрушенном городе. В этой книге изложен очень важный метод очистки костного мозга». Увидев ошеломленное выражение лица Линь Муюя, он не мог не рассмеяться. «Похоже, ты все еще не понял. Позволь мне объяснить тебе как можно проще. Кажется, ты перестал продвигаться в своем развитии. Ты по-прежнему остаешься на 50 уровне святого воина. На самом деле все очень просто. Твоя сила достигла своего предела. Твои кровеносные сосуды не смогут выдерживать еще более сильное культивирование. Люди могут продолжать совершенствоваться, но культивирование каждого человека отличается. Это как-то связано с генами. Имперская семья, клан Цинь, обладает кровеносными сосудами самого высокого качества, легендарными кровеносными сосудами дракона. Поэтому их культивация проходить очень легко. Тем не менее ты...» Он продолжил с сожалением в голосе: «Честно говоря, мальчик, у тебя неплохой талант в боевых искусствах, но у тебя нет лучших ген. Твои кровеносные сосуды, откровенно говоря, они среднего класса». Линь Муюй оставался безмолвным. «Так гены моего Лин-клана заурядные. Я никогда не думал об этом». Цуй Чу продолжил: «Этот том драконьих костей, в мире культивации, закалка костей занимает очень важное место, но подавляющее большинство людей закаляют только прочность скелета. Они не обращают внимания на костный мозг. Этот том костей дракона является своего рода легендарным способом выращивания. Как в нем говорится, можно восстановить костный мозг и обновить кровеносные сосуды. Если ты справишься, твои кровеносные сосуды будут иметь силу драконов. Тогда для тебя не будет никаких помех в совершенствовании». «Да, это так». Услышав это, Линь Муюй чувствовал себя взволнованным. Он держал том драконьих костей и вдруг поднял голову и посмотрел на Цуй Чу. «Дед Цуй, этот том драконьих костей должен быть очень ценным, я не могу его принять. Вы должны использовать его для вашего собственного совершенствования». Цуй Чу посмотрел на скромного мальчишку и засмеялся: «Глупый ребенок, ты думаешь, что Цуй Чу тот тип бескорыстного человека? Если я мог бы культивировать этот метод, то я бы, конечно, не дал бы его тебе, ха-ха-ха». «Тогда почему?» Что-то мерцало в глазах Цуй Чу. Как он сказал: «Драконьих кости, как следует из названия, являются техникой ковки скелета, как у дракона. Очищение костного мозга проходит очень болезненно, это не то, что нормальные люди могут вынести. Твой дедушка Чу слишком стар, ты думаешь, что мое старое тело все еще справится с такой болью? Скажу честно, я уже пытался культивировать этот том, но боль была слишком сильной, настолько, что я потерял сознание. Поэтому я отдаю его тебе. Твои амбиции помогут тебе пройти через боль». Линь Муюй вспомнил боль от очистки кожи и не мог не чувствовать страха. Но когда он подумал о том, что секреты драконьих костей могут дать ему еще большую силу, в которой он так нуждался, он кивнул и сказал: «Я очень благодарен дедушке Чу. Я буду много работать и совершенствоваться. Я обязательно оправдаю ваши ожидания». Цуй Чу улыбнулся: «На самом деле у меня нет таких больших надежд на тебя. Я просто не хочу, чтобы принцесса Си плакала из-за тебя. Ся Си, добрая и хорошая девушка, ты не должен подвести ее». Линь Муюй кивнул: «Понял. Хорошо, теперь иди и практикуйся в соответствии с этим томом. С твоим острым умом это не должно быть слишком сложно». «Да, сэр». Цуй Чу взлетел в воздух и исчез из сада. Скорее всего, он хотел присоединиться к Лэйхуну и Гияну, чтобы вместе выпить. Лин Муюй держал в руках том драконьих костей, как если бы это было величайшее сокровище. Его собственная культивация уже достигла предела, и очистка кожи тоже была бесполезной. Теперь он должен немедленно начать практиковать драконьи кости. Том был разделен на три части. Первая часть содержала в себе промывку костного мозга, в которой говорилось про очистку костного мозга. Вторая часть была посвящена ассимиляции, в которой говорилось, что нужно найти настоящую кость дракона и объединить ее со своим скелетом. Третья часть была перерождением. После ассимиляции с костью дракона начнется реконструкция кровеносных сосудов. Самой трудной из трех частей определенно была ассимиляция, потому что он должен был найти кость дракона. Где он мог найти такого рода вещь? Но сперва он начнет с очистки костного мозга. Так называемое очищение костного мозга, согласно процессу, описанному в книге, превращает основную ци в чистую энергию, прогоняет чистую энергию через все кости тела за один цикл. Для очищения костного мозга потребуется 72 цикла, после чего скелет тела будет постепенно преобразован. Это будет длительный процесс. Он сел со скрещенными ногами и медленно закрыл глаза. Первым шагом было преобразование базовой ци в чистую ци. Это была первая инструкция тома, известная как переплавка ци. Полученная ци будет гораздо сильнее и чище базовой ци. Только эта часть потребует много его времени. С ночи до рассвета он продолжал практиковаться. Наконец, чистая энергия внутри его тела медленно начала трансформироваться, становясь горячей и холодной одновременно. Он поднял ладони, на ней вспыхнул красный огонь чистой энергии, его истинная ци была преобразована. Продолжая, он начал направлять чистую ци в свои кости. Для завершения одного цикла ему потребовалось около 20 минут, после чего все его тело пронзила боль, как будто все его разрывали на части. Казалось, что каждая кость в его теле была сожжена в огне. Все его тело мгновенно покрылось потом. Неудивительно, что Цуичу не смог переносить эту боль. Но несмотря на это, Линь Муюй продолжил терпеть боль, заставляя себе завершить первый цикл. Утром слуга принес завтрак и поставил его рядом с ним и с уважением сказал: «Мастер Линь Цзы, дьякон Гиян приказал принести вам завтрак. Пожалуйста, съешьте его». Также он сказал, что в следующие несколько дней вам не нужно участвовать в обучении, просто продолжайте совершенствоваться и все будет хорошо. Линь Муюй был благодарен. Это безусловно было благодаря Цуичу. Зная правила храма, как они могли бы позволить простому тренеру Золотой Звезды пропускать тренировочные бои? Прошел целый день. После завершения 72 циклов его культивация достигла прогресса. Каждый процесс становился все быстрее и быстрее. К счастью, к нему отправляли человека, который приносил ему еду за все три приема пищи. Поэтому он весь день мог заниматься культивацией. Казалось, что даже боль от завершения циклов начала уходить. Через три дня он полностью завершил еще 6 полных 72 циклов. В то же время у него было чувство, что все его органы и кости обновились. Он медленно открыл глаза, капля утренней росы упала ему на плечо. Линь Муюй не мог сдержать улыбки. Он понял, что его восприятие окружающего мира стало более ясным. Его слух также стал более острым. Даже шаги слуги со стороны не могли уклониться от его ушей. Это очищение костей действительно было потрясающим. Ему потребовалось всего три дня, но он уже закончил первую часть тома драконьих костей. Настало время для второго шага – ассимиляции. Но для этого ему требовалась кость дракона. Этот тип предмета было трудно найти. В то же утро он узнал, что Цуичу уже отправился в город Ланьянь, чтобы продолжить свои странствия. К сожалению, Лэйхун и Гиян не знали, где начать поиски драконьей кости. Было много имитаций драконьих костей, в некоторых аптеках даже были черепа земляных драконов. Но очевидно, этот тип поддельных драконов не мог быть использован. В полдень к нему подошел слуга и сказал: «Мастер Линь Цзы, кто-то в дверях храма ищет вас. Это принцесса Си из Семи морей. Ох, я сейчас же пойду туда». Быстро обувшись, он выбежал из комнаты. Вне храма, под сверкающим солнцем, в одиночестве стояла Тан Сяси. Ее длинные волосы волнами не спадали за ее спиной. Она была одета в огненно-красную юбку. Лишь завидев его, она ослепительно улыбнулась. «Муму, прошло некоторое время с нашей встречи. Сяси, почему ты сегодня свободна?» — с улыбкой спросил он. «Я свободна каждый день. Сегодня я иду во дворец, поэтому я просто остановилась, чтобы сказать привет, так как я была здесь проездом», — ответила она с еще более милой улыбкой. Линь Муюй пробурчал: «Если ты пришла из поместья Семи морей, то храм совсем не по пути во дворец. Как только он произнес эти слова, он сразу же пожалел об этом и со злобой ударил ногой, упрекая себя. «Идиот, теперь я понял, почему ты одна». Лицо Тан Сяоси покраснело, и она посмотрела на него. «Ну я просто гуляю, забудь про это. Лучше давай пойдем пообедаем в ресторане Тинг Юй, я уже зарезервировала столик». «Хорошо, но это место очень дорогое. Один прием пищи стоит как минимум 70 золотых монет инь. Не волнуйся, оставь это на меня», — сказала Тан Сяоси, в то же время хлопнув себя по груди. «Хорошо, но сперва я хочу зайти в самую крупную аптеку в столице, чтобы найти кое-что». «Ладно». Вместе они пошли в аптеку. Где бы они ни проходили, все люди сразу узнавали Сяоси. Каждый человек почтительно приветствовал ее: «Добрый день, принцесса Си, хорошего вам дня». Приветствия были бесконечны. После осмотра нескольких аптек Линь Му Юй не смог найти то, что он искал, и выглядел крайне разочарованным. «Глупый Муму, может, скажешь наконец, что ты ищешь?» — спросила Сяоси. «Кость, ой, какую кость? Это...» Линь Му Юй чувствовал себя немного неловко. «Сяоси, сколько прошло времени с тех пор, когда в последний раз видели настоящего дракона на континенте?» «Настоящего дракона?» Тан Сяоси задумалась и, улыбнувшись, сказала: «Около 2000 лет, легенды об истинных драконах ходили в народе в течение долгих лет, но никто, кажется, не видел настоящего дракона в течение многих лет». «О, тогда это становится все труднее», — сказал он в отчаянии. «Так что ты ищешь кусок кости истинного дракона?» «Да». Красивые глаза Тан Сяоси расширились от удивления. Затем ее лицо изменилось, как будто она подумала о чем-то. Она улыбнулась и показала язык. «Хорошо, такую вещь действительно трудно найти, так что я собираюсь помочь тебе. Так что перестань беспокоиться». «Ладно». Тан Сяоси знала, что Линь Му Юй был своего рода демоном алхимии. Его желание найти кость истинного дракона должна была быть связана с алхимией, поэтому она не задавала никаких других вопросов. Но она не знала, что на самом деле он нуждался в кости истинного дракона для культивации драконьих костей. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 62. Неудача. Глава 62. Неудача. Дворец Блеск Небес, задний сад. Несколько служанок пускали в воздух летающих змеев. Цининь, одетая в фиолетовый халат с золотой застежкой в виде цветка инь, закрепленной на груди, с безмятежной улыбкой наблюдала за развивающимися в небе летающими змеями. «Принцесса Инь», — служанка почтительно приветствовала ее. Цининь мягко улыбнулась. «Мне ничего не нужно, ты можешь идти». «Да, ваше высочество». Затем Цининь обернулась и увидела Тан Сяоси, подходящую к ней с жадным блеском в глазах, как будто она смотрела на вкусное блюдо перед ней. Она засмеялась и сказала: «Сяоси, почему ты так на меня смотришь? Я не еда». Сяоси робко улыбнулась и немного застенчиво сказала: «Сяинь, у меня есть просьба к тебе». «Ой». Цининь не смогла сдержать улыбки. «Когда наша Сяоси стала настолько вежливой?» «Хэймэм, в последний раз во дворце вы были львом, так широко открывшим рот, как будто у тебя есть 5 золотых нитей дерева. Где же то твое мужество?» «Переводчик, имеется в виду, если лев широко открывает рот, то он желает много разного». Простыми словами, она могла спокойно просить все, что захочет. Лицо Тан Сяоси покраснело. «Сяинь, помнишь, когда тебе было 7 лет, императрица прислала тебе подарок?» «Ах!» Цининь застыла от удивления. «Мама, последний подарок, который она мне дала?» «Да». Цининь склонила голову и медленно открыла свой халат. Золотая нить сверкнула между двумя пышными грудями. На конце нити висел кусок кости размером с палец. Это была кость молодого дракона, истинная кость когтя дракона, передающаяся из поколения в поколение в семье ее матери. «Это последний подарок моей матери, который она мне дала. Это все, что осталось после нее». Глаза Цининь покраснели. Ее мать умерла, когда она была молода. То, что она оставила для нее, было не так много. Когда она увидела, как глаза Цининь покраснели, Тан Сяоси запаниковала. «Сяинь, не плачь, я не хочу ее, это просто...» Цининь скривила ее красные губы и сказала: «Эта истинная кость дракона очень ценна, но если Сяоси захочет ее, то я дам ее тебе. В конце концов, это просто подарок для меня». «В самом деле...» Тан Сяоси моргнула ее милыми глазами и почувствовала, что просит слишком много. Покачав головой, она сказала: «Забудь об этом, я не могу ее взять». Цининь улыбнулась, убирая ее волосы и сняв кулон со своей шеи, она сказала: «Все хорошо, я отдаю его тебе». Ты для меня как сестра, сестра на всю жизнь. К тому же это подарок мне от моей матери. Думаю, дух моей матери был бы рад, если бы Сиаси была счастлива. Не так ли? Хихих. Тан Сиаси провела пальцами по кости дракона, на которой еще оставалось тепло от тела Цининь. Ее сердце чувствовало некоторое сожаление, но и также она была очень благодарна. Она высунула свой маленький язык. «Сяинь, я буду добра к тебе всю жизнь. Давай никогда не расстанемся». «Да». В тот же день, перед храмом остановилась белая лошадь. Тан Сяси вместе с драгоценным подарком от Цининь. Она вошла в храм и нашла Линь Муюя в середине его тренировок. Серебряный инструктор сразу же почтительно поприветствовал ее и отошел. Инструктор понимал, что Тан Сяси была знакома с Линь Муюем, и раз она пришла сюда, то у нее есть к нему какое-то дело, и он не хотел быть третьим лишним. Сяси считалась второй самой красивой девушкой в империи, жемчужина города Семи морей, и также она была очень темпераментной, он не смел как-либо нагрубить ей. Это правда драконья кость? Линь Муюй держал в руках кулон и не мог поверить. Кость выглядела простой, это было не то, что можно было бы ожидать от настоящей драконьей кости. В это время глаза Тан Сяси покраснели, она обиженно сказала: «Для получения этой кости дракона для тебя я действительно использовала мою удачу. Ты неблагодарный парень, почему ты подозреваешь, что это подделка?» Линь Муюй сразу же извинился. «Ха, спасибо Сяси, я правда благодарен тебе. Где ты нашла эту драконью кость? Должно быть, это было очень дорого. Я слышал от дедушку Лэйхуна, что все драконы на континенте давно вымерли, поэтому истинные кости дракона также со временем стали редкостью. Так что сейчас практически невозможно найти целую кость дракона. Тебе не нужно знать, где я получила ее», — ответила Сяси с улыбкой. «Му-му, что ты собираешься с ней делать? Это для переработки в алхимии?» «Эй, Линь Муюй не хотел еще раскрывать том драконьих костей. Это секрет, я расскажу тебе в следующий раз». Тан Сяси не понравился такой ответ, и она надулась. «Какой жадный. Ладно, не рассказывай мне. Я пойду домой тренироваться». «Хорошо. Когда я буду свободен, я пойду к тебе». «Когда это будет?» Внезапно Сяси стала взволнованной. «Я же сказал, когда я буду свободен, глупый». Попрощавшись с Сяси, он прошел мимо инструкторов и тренеров, которые с завистью смотрели на него. В конце концов, очень редко можно было видеть добрую и красивую девушку, как Тан Сяси под небесами, и к тому же, она проявляла столь большое внимание этому маленькому тренеру храма. Как это не заставило людей завидовать и ворчать? Эти инструкторы и тренеры чувствовали, что боги были несправедливы и слишком много помогали этому маленькому ублюдку Линь Цзы. Линь Муюй держал драконью кость в руке и взволнованно ждал момента, когда сможет начать ее очищать. В этот момент Лэйхун вошел в тренировочный зал и направился в учебную комнату, в которой был Линь Муюй. Спокойно улыбаясь, он сказал: «Линь Цзы, я пришел тебя навестить, как проходит твое обучение?» «Спасибо за вашу заботу, все идет хорошо», — честно ответил он. Лэйхун понизил голос и спросил: «У тебя нет проблем с пониманием тома драконьих костей?» «Ох, ну половину из этого я не могу разобрать». «Вот как?» Лэйхун кивнул и нерешительно пробормотал. Он вытащил черный ключ из своего рукава и протянул ему: «Тогда ты можешь воспользоваться этим». «О, от чего он?» «От секретной двери в заднем саду. Инструкторы золотых звезд все имеют свои собственные помещения для культивации, чтобы им никто не мешал. Тебе нужно тихое место, чтобы быть в состоянии эффективно развиваться с томом драконьих костей, так что ты можешь временно занять отдельную комнату. Используй ее с пользой, не трать просто так ресурсы храма». Линь Муюй был очень благодарен. «Спасибо, дедушка Лэйхун. Ха, это ничего не значит. Если бы не Цуйчу, я бы не нарушал правила храма, давая тренеру отдельную комнату. Его дневной тренировочный спарринг был отменен, так что Линь Муюй отправился в полученную отдельную комнату. Но когда он открыл дверь и увидел, что было внутри, он опешил. Ее называют отдельной комнатой, но на самом деле, это был очень роскошный зал. Он также был полностью мебелирован, и в каждой комнате был слуга, готовый предоставить все, что необходимо. Кроме того, в каждой отдельной комнате есть слуга, заботящийся обо всех ваших повседневных потребностях в практике культивирования. Как только он зашел внутрь, он сразу же закрыл дверь. В комнате была кровать из камня, на которую он и сел в позе лотоса. Этот вид дизайна отслеживается тем, что многие практикующие не могут практиковать законы огня на обычной кровати, иначе они просто будут гореть вместе с кроватью. Направление культивации Линь Муюя все еще не было определенно. У удара молнии были законы молнии, у зеленого панциря были законы земли, но природа истинной Ци могла порождать пламя, так что иметь эту каменную кровать была, вероятно, хорошей идеей. Венг, с небольшим взрывом энергии, истинная кость дракона парила перед его грудью. Он аккуратно убрал золотую цепочку, прикрепленную к кости, и сунул ее в складки своего халата, затем он направил истинную Ци искать силу, скрытую внутри драконьей кости. В то же время, как он был полностью сконцентрирован на драконьей кости, вдруг сильная боль пронзила его голову. Сразу же из его ушей донесся рев дракона и звуки, как будто все его тело было окружено Ци дракона. Казалось, будто все его тело было охвачено огнем дракона. Он чувствовал боль, как будто его сердце и легкие разрывали на мелкие куски. Линь Муюй кричал от боли, но был вынужден терпеть и продолжать исследовать таинственную силу кости. Хоть его глаза были закрыты, он увидел сцены, появившуюся перед ним. В хаосе неистового огня он увидел молодого дракона, изо всех сил борющегося в море магмы и издававший рев отчаяния. Это, скорее всего, была сцена смерти дракона. Рев дракона все больше наполнялся отчаянием, как его тело медленно погружалось в магму, разгоняя кровь в лаве, оставляя за собой лишь коготь на куске скалы. С течением времени коготь медленно уменьшался, и в конце концов остался лишь небольшой кусок кости, который был похож на кусок, что был у него прямо сейчас. Линь Муюй спустил длинный вздох, наконец понимая происхождение этой кости, а также он понял, что в кости заключались воспоминания и сила. Молодой дракон передал всю свою силу в кость, в самом конце своей жизни. Если он сможет успешно очистить и поглотить всю силу в кости, то это будет равноценно получению силы истинного дракона. Глубоко вздохнув, он начал использовать истинную Ци для снятия сущности драконьей кости, освобождая дух дракона. Но его истинная Ци была похожа на проточную воду, врезавшуюся в твердые камни. Его энергия безостановочно осаждала кость, но все было безуспешно. Через несколько часов все еще не было достигнуто никакого прогресса. Возможно, он должен использовать алхимический котел. Он медленно покачал головой и поднял кулак. Свет охватил его тело и драконью кость, и в следующий миг перед ним появился большой котел. То, что истинная Ци не может сделать, должен быть способен сделать алхимический котел. Огонь. С приказом алхимический котел засвистел в ответ. Потоки огня окружили драконью кость. Яростное пламя горело менее 10 минут, но драконья кость уже начала распадаться. Со звуком рева дракона потоки золотого света окружили тело Линь Муюя и начали проникать в его тело. Ах, когда сила дракона вошла в его плоть и кровеносные сосуды, Линь Муюй почувствовал сильную боль, но это еще не был конец. Колющая боль была невыносимой для Линь Муюя, все его тело было в поту, пропитав его одежду. Боль на этом не закончилась. После процесса плавления духа дракона в его костях боль продолжала ухудшаться, сознание Линь Муюя стало нечетким, и он потерял сознание. «Большой брат, пожалуйста, остановись!» Голос проник в его уши, это была фея Лулу, летающая в воздухе, и в панике крича. Линь Муюй вдруг опомнился и понял, что все его тело было в огне, а он сразу же прекратил использовать истинные Ци и алхимический котел и покатился по полу, пытаясь потушить пламя. Потом он встал, полностью выдохшийся. Если бы Лулу не разбудила его, алхимический котел продолжил бы переплавку, и все его тело могло быть разрушено. Боль может стимулировать человека, но это и также может заставить человека упасть в обморок, это слишком опасно. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус. Перевод редактируется.